319. Матерь Агни-йоги. Человек – это то, что следует преодолеть. Что сделали вы, чтобы преодолеть в себе человека? И что такое обезьяна по отношению к человеку? Посмешище или мучительный позор? И чем является человек сегодняшнего дня по отношению к тому, чем должен он стать в сужденном ему будущем? Все в человеке является несовершенным и подлежащим изживанию по сравнению с тем высшим существом, в которое он преобразится на высших ступенях эволюции. Можно радоваться своим достижениям, зная, однако, что когда-то и их придется преодолевать и усовершенствовать в процессе беспредельного развития и роста духа, которому не будет конца.